Ван Панч Мин не по канону. Книга третья. И целого удара мало. Глава 1. Воссоединение. Главный офис компании МИП. Кабинет генерального директора. Бабах. Убью суку. Дзы-вынь. Бум. Да кто он такой? Мой гениальный план. Тресь. Все было рассчитано до мелочей. Ти-у-у. Дзынь. Бах. И тут появляется этот. Этот гад. Это падла. Трах. Из-за которого все может полететь к черту. Если ты перестанешь крушить мебель, можно сесть и хорошенько подумать, как нам выкрутиться из этого дерьма, в которое ты нас втянул, спокойно говорит миловидная женщина, потягивающая розовое вино. Она хладнокровно смотрит на те разрушения, которые творит в собственном офисе ее бывший любовник, босс и полубезумный ученый Минакахирата. Это, с Ахаситаками, мать Мината, который уже должен находиться далеко от папы с мамой. Правда, они пока этого не знают. Таками, симпатичная милфа лет 35 с короткими серыми волосами, в которых уже пробивается седина. Нелегко сохранять молодость рядом с тем, кто грозит в один прекрасный день уничтожить все человечество. Левый глаз Таками прикрыт черной повязкой, в напоминании о травме, которую получила, защищая Секири от одного ублюдка Ашикаби. Как, орет Минака, пиная ни в чем не повинный чудом сохранившийся стул с такой силой, что тот, трах, с грохотом разбивается о стену. Все же шло ровно. Послезавтра должна была начаться вторая фаза моего гениального плана. Я купил двух Ашикаби. Еще этот дебил сын был под контролем. Мне нужны были окрыленные Секири, Таками. Где они все? Где мой сын? Вспомнил про Мината. Фыркает женщина. Где ты был все это время, пока я в одиночку воспитывала его? Как ты собирался все ему рассказать? Просто появиться и пафосно объявить. Люк, я твой отец. Ой, дурак. Думаешь, он бы просто так отдал бы тебе потом всех своих секирий? Ему бы пришлось, мрачно отвечает безумный гений. Любой, кто встал бы у меня на пути к плану призыва богов, был бы уничтожен. Даже я, тихо переспрашивает Таками, смотря на бывшего любовника через розовую жидкость в бокале. Даже ты, упрямо отвечает тот. Я, вестник божественной воли. Никто не смеет противостоять избранному. Милфа вздыхает, залпом допивая остаток вина. Пойду, пройдусь, бросает она, вставая. А ты все же подумай о том, что будет дальше. Этот неизвестный парень забрал у тебя даже карательный отряд, не говоря уже о Мусуби, которую ты готовил специально для моего сына. Если ты ничего не предпримешь, он собственноручно разгромит тебя. И если ты ждешь моего личного мнения, он хороший человек, добавляет женщина, с силой захлопывая за собой дверь. Безумный гений несколько минут сидит, пялясь в пустоту, потом подходит к разгромленному столу, нажимая на кнопку селектора. «Это я», — говорит он, перебивая представляющегося человека. «Моб-психа в мой кабинет. Быстро. Начать подготовку к фазе 2. Но, сэр, вопрошают на том конце трубки. Мы критически не готовы. Плевать, бесится Минака. Даю сутки на подготовку». Ударив кулаком, он падает на кресло. Через 15 минут неслышно открывается дверь. Директор поднимает глаза на вошедшую темную фигуру. «Моб», — говорит он, — «у меня будет для тебя задание». Персонал гостиницы был слегка в шоке, когда в приемную зашла наша процессия. Уже в поездке к нам присоединился тот парень, который прыгал по крышам в день нашего знакомства с Мусуби. Как его там звали? Хамура, что ли? Увидев меня, он, даже не здороваясь, краснеет и усаживается в самый конец автобуса. Пожимаю плечами. Ну, мало ли, может, чем-то я его задел, разбираться неохота, к тому же в автобусе довольно тесно. Все потом. Я решил не мелочиться и снял весь люксовый этаж на 2 недели вперед. Все равно на моем счету столько денег, что хватило бы, чтобы выкупить эту гостиницу в свое единоличное пользование. Но понимаю, что здесь мы не удержимся в случае нападения, а то и разнесем все здания. Такую толпу молодых секири попросту невозможно спрятать в здании суперэлитной гостиницы. Но это лучше, чем скрываться в каких-нибудь бомбоубежищах. Минутку. А ведь нам бы прекрасно подошло что-то в этом роде. Конечно, не простое убежище, а выстроенное для комфортного и длительного проживания. Что-то вроде укрытия от ядерной атаки для властей. Должно же быть что-то похожее в этом городе. Кто знает, что взбредет в голову Минаке. Вдруг он прикажет обстрелять нас ракетами воздух-земля, не считаясь с жертвами невинных. Хорошо бы еще при этом найти место подальше от вонючего города, а если рядом будет ресторан или санаторий. Санаторий. Я даже рассмеялся, стукнув себя по лбу от осознания собственной глупости. Сам же изучал места отдыха на карте. На границе с городом было полно живописных мест, обустроенных гостиниц с горячими источниками, туристических баз, санаториев и прочих мест отдыха. Отыскать среди них то, что включает в себя переоборудованное подземное убежище, будет проще простого, даже при условии бронирования его самим президентом. Наверняка, ушлые предприниматели вовсю сдают такие места с условием выселения в случае непредвиденных обстоятельств, чтобы успеть привести все в порядок. Дело за малым. Мы поднимались в большом грузовом лифте, наплевав на его непритязательный вид. Зато, все вместе, мой взгляд падает на Качу и Мацу. Кто бы еще справился лучше этих хакерш? К моему удивлению, девушки держатся особняком друг от друга. Что-то личное. Делаю обеим знак подойти. В чем дело? Спрашиваю. Почему вы не ладите? У вас же одинаковые способности. Качу вспыхивает, заливаясь краской, а Мацу, поправляя очки, победным взором окинув ее, заявляет: она просто боится, что я ее съем. Я ведь член карательного отряда. Была им, еще когда эта глупышка лежала в форме яйцеклетки в пробирке. Глупости. Я же не боец. Мой ум служит не для того, чтобы подстроить кому-то гадость. Она сама делает первый шаг, протягивая ладошку навстречу Качу. Ну же, подбадривает она подругу. Я не кусаюсь. Та нерешительно пожимает протянутую руку, робко улыбаясь. Вот и славно. Одобряю я. Теперь слушайте. Я дам вам задание, с которым вы справитесь куда лучше всех. Девушки придвигаются ближе, внимательно выслушивая задачу. Я займусь картографией, сразу берет быка за рога Мацу. Тогда я присяду на телефонный обзвоном предпринимателей. Кивает Качу. Теперь, когда о проживании временно можно забыть, время подумать о. Двери лифта раскрываются, и вся толпа спешит в коридор, увлекая меня за собой. Девушки тихонько ахают, дивясь на окружающий их вид. Даже Мия ступает, вжав голову в плечи. Окружающая обстановка действует на нее подавляюще. Понятно, что она полжизни провела в лаборатории, и полжизни в бедной, но уютной гостинице погибшего мужа. Поэтому ей и неуютно. Другие просто ведут себя как туристы, так как за плечами нет жизненного опыта, разделяющего богатых и бедных, а Мия всю жизнь пыталась экономить. Кому как не ей понимать это. Догоняю, слегка приобнимая за плечи. Девушка дергается, но тут же расслабляется, прижимаясь ко мне. «Ничего не говори», — шепчу ей. «Рано или поздно привыкнешь. Смотри, Казихана ведет себя как ни в чем не бывало. И ты так же сможешь». «Рич», — так же шепотом отвечает она. «Казихана тоже из ранних, но в отличие от меня, она тратила время на прогулки в бар и легкую жизнь. Поверь, она многое повидала, но я то». Вот и набирайся впечатлений, улыбаюсь я. Пока поживем здесь, а потом переедем в другое место, потише, не стесняйся. Знакомая горничная мулатка распахивает перед нами дверь президентского номера. Нас сразу оглушает гул веселых голосов, доносящихся изнутри. Услышав их, Казихана и Мия странно бледнеют, первым залетая внутрь. Не понимая, в чем дело, следую за ними. Голоса мгновенно стихают, а в воздухе разливается напряжение. В мою сторону, весело оскалившись, шагает Карасуба, предусмотрительно держа ладонь на рукояти катаны, с которой никогда не расстается. Она проходит мимо вставших в боевую стойку девушек, словно и не замечая их, и кланяется мне. «Добро пожаловать домой, хозяин», — говорит она с усмешкой. «За время вашего отсутствия происшествий не случилось. Черный секири номер 4 Карасуба к вашим услугам, убийца», — шипит Мия, приподнимая свою клинок, но все еще не вытаскивая его из ножен. Казихана молчит, но, судя по положению ее рук, вот-вот применит свои исключительные смертоубийственные способности. Из кресел мгновенно вскакивают остальные отдыхающие девушки, вставая позади всех. В то же время в дверь вваливаются другие, которые также хватают оружие, с угрозой глядя на незнакомых воительниц. «Удзуми!» — вскрикивает Мусуби, найдя глазами подругу. «Чиха! Что вы тут делаете?» Воспользовавшись паузой, я встаю между рядами готовых к бою секирий, предупреждающе поднимая руки и выпуская ауру. «А ну, всем сесть!» Большинство девушек просто падает на колени, не выдерживая давления. Мия, Карасуба, Казихана и пара других, что покрепче, припадают на одно колено, опираясь о мебель или оружие. «Ричард!» — хрипит Мия. «Ослабь силу! Пожалуйста! Я обсню!» Убедившись в отсутствии угрозы, убираю ауру. Какие бы споры и распри не произошли между вами в прошлом, я хочу, чтобы они там и остались. Говорю, повышая тон. «Ме, слушаю тебя, Карасуба», — восклицает она. «Это же командир карательного отряда, вон ее подчиненные, они же все доложат Минаке, а она, безжалостная убийца и садистка, в прошлом, возражаю я освободил девушек от власти этого идиота, смотри», Карасуба, подчиняясь моему жесту, наклоняет голову, откидывая волосы, слышу удивленных вздох Казиханы, остальные уже в курсе, потому только молча смотрит, все равно она натворила немало дел, говорит Мия, взмахивая рукой. На ее счету немало убитых людей. Она не раз признавалась, что желает уничтожить человечество. Карасуба, ухмыляясь, смотрит на меня и на соперницу, соглашаясь с доводами Ми. Вздыхаю. Мне стоит вам кое в чем признаться. Всем вам. Устало говорю я. После этого сами решите, желаете ли оставаться со мной или самостоятельно будете искать свой путь. Рассказываю свою историю с самого начала, на этот раз не утаивая кровавых подробностей, о том, как выживал в старом мире, сражаясь с инопланетными захватчиками, о том, как уничтожал десятки, если не сотни преступников в другом мире, о том, что собираюсь сделать в этом. Девушки все как одна с ужасом смотрят на меня, но стоит мне закончить, как Карасуба первой падает на колени. «Господин», — надрывно говорит она, — «мой Ашикаби, Уми, Казихана и всех, кто прибыл со мной на автобусе, отваливается челюсть. Кара еще не называла меня Ашикаби, хотя должны были сами догадаться. Я уже принесла вам клятву верности, но после этих слов окончательно убеждаюсь в том, что вы не спосланы мне самой судьбой. Клянусь повторно, что буду с вами до самого конца и отдам жизнь, если того потребуется». Она поднимает голову, а ее глаза сверкают фанатичным блеском. Еще раз вздыхаю, понимая, что любые мои слова теперь не переубедят ее в обратном. Протягиваю руку, дотрагиваясь до ее лба. «Теперь подходит Мия, бедный», — звучит ее голос, — «сколько же тебе пришлось вынести?» Она обнимает меня, прижимая к своей груди мою голову. «У меня и в мыслях не было возражать», — тихо говорит она, — «но после такого понимаю, как тяжело тебе пришлось, и сколько предстоит еще вынести. Обещаю, что буду помогать тебе, что бы ни произошло. У меня только одна просьба», — негромко говорю, беря за руку одну и вторую, — «помиритесь». «Пожалуйста, оставьте ваши обиды в прошлом. В свою очередь, обещаю, что вам больше никогда не придется драться друг с другом». Мия первой протягивает руку навстречу Карасубе, глядя на нее с непонятным ожиданием. Ухмыльнувшись в очередной раз, ее соперница неожиданно заявляет. «Собственно, я с тобой и с ней», она кивает на Казихану, замершую в отдалении, «никогда не ругалась. Это вы на меня напали, когда...» «Достаточно, перебиваю ее». «Ты согласна с моей просьбой?» «Разумеется, хозяин», — немедленно кивает та. «Ваше слово — закон». Она обеими руками пожимает протянутую ладошку Ми, тряся ее с такой силой, что едва не отрывает. «Казихана», — спрашиваю девушку в супероткрытом платье, «могу ли я попросить тебя присоединиться к нам? Ты пока не мой Ашикаби», — грудным сексуальным голосом отвечает та. «Но я уже убедилась в том, что ты заслужил внимание всех, кто сегодня здесь собрался. Твоя сила – это нечто. Я с самого момента рождения не ощущала подобного». Девушки кивают в подтверждение ее слов. Тогда голос грудастой Милфы становится крепче. «Но все же мне требуется нечто большее, нежели демонстрация твоей таинственной и невероятной. Бар вон там». Показываю в сторону стойки, за которой на зеркале стоят различные дорогостоящие алкогольные напитки. «Дорогой». Тут же расплывается в улыбке Казихана. «Все, бери меня, я твоя». Забыв про нас, она немедленно кидается к бару. Но я выхватываю бутылку Джемисона буквально у нее из-под носа и повторяю, прежде чем она успела надуться. «Что насчет Карасубы и всех остальных?» Девушка вздыхает и поворачивается к бывшим спорщицам. Мгновенно став серьезнее, она смотрит в глаза Мии и, получив от нее еле заметный кивок, не торопясь идет к Карасубе. «В таком случае, у меня нет причин идти против тебя», — говорит она неестественно высоким и серьезным голосом, становясь напротив нее. «Надеюсь, мы будем хорошими сестрами, как когда-то до». Карасуба вдруг обнимает ее так сильно, что Милфа охает от неожиданности. На глазах бывшей командующей карательным отрядом вдруг появляются слезы. «Я и надеяться не могла, сестренка», — говорит она, задыхаясь, «что мы когда-нибудь снова станем едины. Как же все-таки хорошо, что Ричард сумел помирить нас». Улыбнувшись, Казихана тоже обнимает ее. Разомкнув объятия, она свободно вздыхает, а потом хватает обеих опешивших девушек и тянет за собой в сторону бара. «Раз такое дело», — говорит она, хватая литровую бутыль текилы, «то это дело надо обмыть, и обычным виски тут не обойтись. Ричард, ты должен взять ответственность за это. Мы собираемся насиничиться до поросячьего визга, только не разрушьте гостиницу», — отвечаю, давая отмашку. «А так, весь бар в вашем распоряжении». Все остальные девушки радостно визжат и кричат, приветствуя примирение. Они постепенно сходятся, сначала робко, но быстро смелее, знакомясь друг с другом. Я же обращаю внимание на то, что стоит сделать в первую и вторую очередь. Яхан, зову ту, кому могу доверить организацию, не затрагивая Мию, не расслабляйся, у меня будет к тебе просьба. Мацу, подойди пожалуйста, и, пожалуй, Бенитсубаса. Удивляется та, тем не менее, приближаясь ко мне. Что нужно сделать? Разрубить кого-нибудь? Она хищно взмахивает своей страшной косой. Нет, вообще можешь ее убрать пока куда-нибудь. Морщусь я. Дело будет ответственное и серьезное, с которым можешь справиться только ты. Но оружие тебе не понадобится. Добавляю, понижая голос так, чтобы нас никто не слышал. Я заметил, что у тебя одной есть более-менее приличный вкус в одежде. В самом деле, Бенитсубаса из всех секирей одета более-менее скромно, но эстетично, не вызывая изумления своим нарядом, но и радуя глаз. Девушка немедленно заливается краской. Ох, хватаясь ладошками за личико, восклицает она. Ашикаби, мой Ашикаби, ты так добр ко мне. Прежний никогда так не говорил. Ну и зря, нисколько не лукавя говорю я. Такой красавице, как ты, надо постоянно делать комплименты. Челюсть Бенитсубасы с грохотом падает на пол, чудом никого не задев. Девушка смотрит на меня, широко раскрыв рот и вытаращив глаза. Мацу тихонько смеется. «Прикажи вы ей сейчас принести вам Эйфелеву башню». Она, даже не задумавшись, рванет во Францию, говорит она, искренне улыбаясь. «Бенни, взгляни на всех, кто в этой комнате», говорю я, переключая внимание секири на остальных. «Что ты можешь сказать о них?» «Ну, это красивые и хорошие девушки, не понимающие», отвечает та, постепенно выходя из ступора. «Они вооружены». «Нет-нет», перебиваю ее. «Во что они одеты, на твой взгляд?» «Вот, хайхане, например, дарванье», прямо заявляет Бенитсубаса. «Никто такое не носит, кроме египетских мумий. Просто у нас в лаборатории». Она вдруг краснее и замолкает. «Но я прошу продолжать. Профессор однажды пришел и сказал всем нам», влезает Мусуби, «типа, вот вам журналы, выбирайте себе то, что захотите», и роздал нам журналы мод, а там и смотреть особо нечего было. Тем более, многие из нас не отличаются решимостью, взяв себе самое непримечательное. Хотя, я, например, выбрала себе это чудесное платье. Она кружится вокруг собственной оси, показывая мне свой наряд. «В таком случае, Бенни, назначаю тебя нашим модельером», говорю, вторично ошарашивая девушку. «Снимай мерки, заказывай ткань или бегай по магазинам. Но я хочу, чтобы меня окружали красивые девушки в прекрасных одеждах, а не таких лохмотьях. Все поняла?» «О!» — восклицает она. «А да, спасибо, Рич, ты такой добрый». У нее глаза горят от осознания важности моей просьбы. Отпускаю ее, напоминая записывать все расходы на мой счет, а заказы передавать персоналу гостиницы. «Яхан, что касается тебя, глава 2, незаконченное дело». Делюсь с моей первой встреченной в этом мире секири далеко идущими планами насчет будущего переезда в убежище, которому суждено стать нашим домом. Показываю ей наших обеих хакерш и велю записать и купить все, что они скажут, но девушка внезапно отказывается наотрез. «Ричи», — говорит она, — «я не просто плохо соображаю в технике. Я даже не могу сказать, чем телевизор от компьютера отличается. Ну ты и балда», — не выдерживает Мацу. «Нам всем давали одинаковые инструкции. Чем ты слушала?» «Ну уж нет, кого попало я не отправлю в магазин за покупками. Еще возьмет нам какое-нибудь барахло. Ну, извини, не остается в долгу, Яхан. У кого-то есть склонности к теоретическим знаниям, а кто-то наделен физической силой». «Действительно, Мацу, нехорошо нападать на нее, вступаюсь за девушку. Но раз так обстоит дело, значит, придется вам сами идти по магазинам». «Ой, только не это», — вскрикиваю Тоби программистки хором. Недоуменно вытаращиваюсь на этих избалованных секирей. «В чем дело? Отправлять вместо себя вы кого попало не хотите, а самим идти в лом?» «Не в этом дело, Ричард», — вступает в разговор Карасуба, прислушиваясь к нашему разговору. Как бы тебе объяснить? Каждая из нас имеет свои слабые и сильные стороны. Да вот на их примере и поясню. Схватив обеих спорщиц за руки, Карасуба показывает сначала на Яхан. Обрати внимание на эту секири, говорит она. Перед тобой типичный вид самой распространенного воина, владеющего ближним боем. Как правило, у большинства из рукопашниц есть своя особенная, даже уникальная техника, тесно связанная с ее оружием или боевым искусством. Взять Яхан, она владеет теневым искусством боя, орудуя при этом короткими кинжалами. У нее есть свои спецприемы, похожие на умения древних воинов земли, ниндзя. Те тоже умели ходить по теням, нападая на врага в самые неподходящие моменты, также исчезать, сбегая в тень. Ты и так можешь, поворачиваюсь к Яхан. А во, я и не знал. Та слегка краснеет, но утвердительно кивает. Вот, или Мусуби, продолжает Карасуба. Особо уникальной техники у нее нет, но она может концентрировать силу, чтобы наносить воистину сокрушительные удары. Также все девушки-рукопашницы одарены хорошо развитыми физическими данными. Это я и сам прекрасно вижу, соглашаюсь. Но зачем ты мне все это рассказываешь? Не торопись, поднимает руку та. Мы вот-вот подойдем к сути. Теперь взгляни на этих секири. Она показывает на Мацу и Качу. Они представляют собой самый редкий тип воинов, чья сила скрыта не в руках и ногах, а в голове. Эти девушки – технопаты. Они мастера диверсии и информационных войн. В то время как обычному человеку требуется значительное время на обучение, они могут практически мгновенно влезть в любую базу данных, устроить хакерский апокалипсис и взломать самую защищенную сеть. Мир, основанный на информации, может рухнуть в одночасье, если они его атакуют. Ты представляешь себе, что такое информационная война? Еще как, с чувством отвечаю, вспоминая старый мир в первые дни завоевания. Не работало все, к чему привыкли люди. Ни связь, ни электричество, ни техника. Мы практически упали в каменный век. Это были сильные особенности секири, вздыхает старшая. А вот теперь поговорим о слабостях. Такую тему, как подчинение Ашикаби, мы даже не будем рассматривать, ты и сам все понимаешь. Кроме этого, у каждой из нас есть персональные минусы. Технопатки, например, социофобы, хикки. Закрытое пространство, в котором они могут проводить 24 часа в сутки, для них рай. Даже поход в магазин для них представляется опасностью. К тому же в ближнем бою у них нет никаких шансов. Их может с легкостью победить даже обычный человек. Физические данные таких секири находятся примерно на уровне среднего жителя Земли. Карасуба делает паузу, вновь подтягивая к себе краснеющую Яхан. Зато рукопашницы, как правило, не отличаются высоким интеллектом. Нет, конечно, они мало чем отличаются от людей, но, к сожалению, обучением технологиям или наукам для них проходит невероятно тяжело. Это правда, поворачиваюсь к Яхан. Я не заметил, чтобы ты испытывала трудности в общении и вообще. Ну, я, конечно, не такая дурочка, как Мусуби, например, вспыхивает та. Но старшая права, за покупками компьютеров меня лучше не посылать, могу напортачить. Может, заказать по интернету, спрашиваю хакерш. В номере есть ноутбуки и сеть. Как вариант, задумывается Качу. Хоть я и терпеть не могу покупать сразу целый комп, лучше всего собирать по частям. Но сейчас у нас нет другого выхода. Не торопитесь, у нас еще много времени, успокаиваю их. Все расходы записывайте на мой счет. Карасуба, найди им свободный номер. Им никто не должен мешать. После того, как все разбредаются, делаю знак Мие и Карасубе. У меня есть одно незаконченное дело, связанное с одним мелким уродцем, говорю я. Составите компанию, говорю сразу, возможно, нам придется убивать. Лица девушек озаряются хищным восторгом. Карасубу понять можно, она соскучилась по боевым действиям, причем, похоже, ей люди крепко насолили в прошлом. А что касается Ми, я не успеваю спросить, как она сама высказывается. Ты ведь говоришь о наших сестрах, над которыми издевается этот паразит Микагамихайта. Подавшись ближе ко мне, спрашивает девушка. Киваю в ответ. Тогда она сжимает рукоять катаны до того, что костяшки ее пальцев белеют от напряжения. Я всегда хотела рассчитаться с ним и ее кодлой. Это личное. Вставай в очередь, подруга, хмыкает Карасуба. У меня тоже есть пара вопросов к этому засранцу. Мне вот интересно, задумчиво произношу я. Неужели все эти мерзавцы ведут себя так отвратительно с секири, совершенно не думая о будущем? Ведь понятно, что рано или поздно птички упорхнут в родное гнездо к Минаке, на что они надеются, что про них забудут или они будут в безопасности, к которой так привыкли. Милфы синхронно пожимают плечами. Г, господин, слышится еще один голос. П, простите, я подслушала ваш разговор. К нам подходит еще одна секири, Акицу. Она робко прячется за спину Ми, в которой чувствует защиту. «Возьмите меня», — выпаливает она. «Я тоже хочу отдать долги. У меня тоже именного накопилось. Внимательно смотрю на нее. Не дрогнет ли твоя рука в самый ответственный момент, Акицу?» Мягко переспрашиваю ее. «Мы идем туда ничей распевать. Возможно, придется убивать». «Да, я слышала, мой Ашикаби». Она серьезно смотрит мне в глаза, но я чувствую ее неуверенность. Тогда я сам делаю шаг навстречу, обнимая ее. «Твоя боль, моя боль, Акицу», шепчу ей на ухо. Отстраняюсь, чувствуя, как она дрожит. «Не насилуй себя. Хочешь идти с нами, иди. А можешь оставить все это в прошлом. Мы сами уберем грязь. Мне не впервые убивать, поверь. А заставлять тебя я не хочу. Подумай хорошенько, нудно ли тебе оставлять это дерьмо в памяти? Ты хорошая чистая девушка. Я приму на себя твою боль». В комнате воцаряется полнейшая тишина, нарушаемая только звоном бутылок в баре. Казихане пофиг на наши разговоры, в данный момент ее интересует только алкашка. В глазах Акицу накапливается все больше и больше влаги. Не выдержав, она склоняет голову и всхлипывает. «Вы не поверите, сколько мне пришлось перенести». «Наконец», — произносит она, — «каково это быть, отверженной всеми?» «Мой Ашикаби, я беру ее за плечи». Девушка вскидывает голову, улыбаюсь. «Оставайся», — говорю я, — «это приказ, я отомщу за тебя и всех остальных, верь мне, Казихана». Дорогой, позаботься об Акицу как следует, наливай, кампай». Девушку уводит в бар, успокаивая по пути. Казихана наливает ей шампанское, подмигивая мне. Выхожу на террасу, сопровождаемый Карасубой и Мией, и присаживаюсь. Девушки смотрят на меня с недоумением. «Чего застыли?» Машу обеим. «Идите сюда, хватайтесь за меня, да покрепче». Приходится самому подходить и обнимать девушек таким образом, чтобы ничего не повредить. Отталкиваюсь, взлетая в воздух, сопровождаемый восхищенными воплями других секири и испуганным голоском Ми. Карасуба лишь скалится, подставив лицо встречному ветру. Спохватившись, ставлю воздушную заслонку и набираю высоту. «Ты и так умеешь», — орет Мия, вцепившись в меня как клещ. «Что еще? Может, молниями кидаться?» «Хм, не пробовал», — честно отвечаю ей. «Но оно мне и не надо. Кто из вас знает, где живет Хайта?» «Я», — одновременно отвечают они. «Тогда показывайте дорогу. Мы плавно летим над западной частью города». Мия, восседающая у меня на сапатках в позе лотоса, скромно молчит, хотя чувствую, как напряжена девушка. Карасуба, которую я несу на руках, словно молодую жену, хотя, так и есть, напротив, весело улыбается. Вскоре, мы зависаем над небоскребом, являющимся главным зданием корпорации Хайта. Ричи обращается ко мне Мия. Я ждал ее вопроса. Ее голос необычно серьезен. «Мой Ашикаби, даешь ли ты мне разрешение на убийство врагов твоих? Готов ли принять ответственность за кровь, которую прольет мой клинок?» «Ты совсем размякла, сестра», — ухмыляется Карасуба. «А я запомнила тебя хладнокровной сукой, готовой убить любого, кто посмел бы». «Кара, осаживаю девушку». «Помолчи, Мия, я беру на себя всю ответственность. Но хочу вам обеим напомнить, что на ублюдков могут работать и невинные люди. Убивайте всех, кто нападет, но не трогайте гражданских. Не забывайте о нашей миссии. Нам нужно освободить всех секири. К тому же, замечаю у входа в здание группу людей. Приближаю картинку, так и есть. Это Муцу и какие-то незнакомцы. Очень странно, а где же его бывший покровитель? Эпично приземляюсь прямо перед ними, бережно опуская Мию. Карасуба сама ловко спрыгивает на землю. «Ха, хозяин!» Слышу испуганный и смущенный голос Муцу. «П, простите, я подвел вас». Глава 3. «Умный в гору не пойдет. Умный гору снесет одним ударом. Красиво стоим. Главный вход небоскреба блокирован как людьми с огнестрельным оружием, так и двумя симпатичными девушками с холодным, судя по кислой роже моего нового подопечного, а также по угрюмым лицам столпившихся перед входом людей, противостояние подзатягивается. При виде двух старших девчонкам, стоящим перед входом, сразу поплохело. Еще бы, эти две милфуньи стоят десятка таких молодых раздолбайк. Ну, рассказывай, подхожу к парню секири. постарайся покороче. Ашикаби, прошу просить мое своеволие. Кланяется тот, протягивая мне зачем-то свой клинок в ножнах. Моя вина велика, поэтому вы вправе избрать мне наказание. Я не выполнил ваш приказ и упустил Хайта. Да, забей. Машу рукой. Я допускал что-то подобное, потому и отпустил вас с ним. Этот пацан хоть и мелкий, но голова у него варит. Другой бы на его месте не стал бы владельцем стольких секирий, не так ли? Даже ты поддался. Лицо Муцу мрачнеет, а я, улыбаясь, шутливо толкаю его локтем. Докладывай с самого начала, что было, когда ты его увел. Я думал, что Хайта все еще доверяет мне, как это было, между нами раньше, извиняющимся тоном оправдывается Муцу. Все-таки у нас были очень близкие отношения. Ты с ним спал? Спрашиваю в лоб. Что? Нет, возмущается тот, но тут же тяжело вздыхает и говорит, но целоваться приходилось часто, с языком. Эф-эф-эф-эф-эф, фыркает Карасуба. Как же он тебя не трахнул-то, Муцу? Пипирка не выросла, ему баб хватало, беззлобно отмахивается мужик, но и со мной ему нравилось, но до секса, слава богу, не доходило. Короче, перебиваю его, что дальше? Довел я его до сюда, значит, он и говорит, подожди меня, типа, тут, я сейчас свяжусь с кем надо и всех остальных выведу. Вид у него при этом был очень испуганный. Ага, усмехаюсь я, а когда он вошел внутрь, то резко перестал пугаться и вызвал подкрепление. В общем, так и есть, признается Муцу. Конечно, для меня они, он кивает в сторону преграждающих дорогу людей и девчонок, не проблема, но не хотелось бы ранить своих, пусть они и выполняют чужие приказы. Эти девушки подчинены пацану, да-да, вон та слева с цепом, точно, а другую я не знаю, должно быть, из новеньких. Киваю парню, Микарасубе и иду навстречу охранникам. При моем приближении те напрягаются, вскидывая автоматы. Секири, несмотря на явный перевес сил, тоже принимают боевые стойки. Мне нужен Хайта, говорю, останавливаясь перед ними. Прошу один раз по-хорошему, если, вали отсюда по-хорошему, перебивает меня один из наемников, покачивая стволом автомата. Второго предупреждения не будет, вздыхаю, оглядываясь. Все еще не хочется крошить мужиков в капусту. Кто знает, может это не бандиты, а обычные охранники. Оп, то, что нужно. На противоположной стороне дороги стоит небольшой черный тонированный джип, вероятно, принадлежащий кому-то из администрации корпорации. Подхожу к нему под недоуменным взглядами своих и чужих, сминаю его в шар и отфутболиваю в небо. Низковато пошла, комментирую удар, наверное, к дождю. Позади меня слышится стук, наемники пялятся на меня, вытаращив глаза. Странно, но похоже, их действительно сильно впечатлили мои возможности. Вперед вдруг выходит тот, кто послал меня. «Ты там, там!» Он пытается что-то произнести. Автомат все еще висит на его груди, но наемник, похоже, совсем забыл про него. «Там был босс!» Наконец, выговаривает он. «Хайта!» Удивленно восклицает Мия. Мужик переводит на нее заторможенный взгляд. «Какой к хуям Хайта?» «Наш босс!» «Командир охраны!» «То-то мне послышался какой-то писк, когда я превращал джип в шарик. Ну, что поделать, все, писец командиру». Он внезапно снимает ремень и отбрасывает автомат в сторону. «В пизду, он мне все равно никогда не нравился, народ», кричит он, оборачиваясь к остальным. «Сваливаем, мы все равно поляжем просто так». Большинство охранников также снимает оружие, откидывая его в сторону, но кое-кто остается на месте. От сдавшихся их отличает черная форма, в то время как остальные были одеты кто во что гораст. «Похоже, эти парни принадлежат корпорации Хайта. Мы не отступим», — кричит одна из защитниц, раскручивая над головой кошмарного вида цеп. «Во имя моего аж, тратить время больше нельзя». Ускоряюсь, хлопая девиц по задней стороне шеи. Ну и по задницам, чего скрывать. Попки у обеих хороши на диво. Теплые, упругие, аж ладонь пружинит. Впрочем, у всех секирий, которых я успел пожамкать, тела хорошо развиты физически, даже Качу, которая по своей сути затворник Хипки. Обе оседают на пол, рефлекторно хватаясь за места, где были печати, но я уже лечу к людям, которые, будто словно почувствовав, вскидывают автоматы. Мне некогда церемониться с ними, а эти выродки без предупреждения жмут на спусковые крючки. Сволочи! Я без понятия, как мои крошки сумеют защититься от пулеметного огня, потому действую одним единственным, зато отлично зарекомендовавшим себя способом, раскидываю подонков ударами кулаков, притормаживаю, упс, Слегка перестарался. В ускорении время идет медленно. Все вокруг кажется спокойным и неторопливым. Но когда я восстанавливаю нормальный ход, в следующие 1-2 секунды происходит то, что я успел натворить. А происходит следующее. Вот стоят охранники, а в следующий миг они взрываются кровавым вихрем, раскидывая по стенам свои внутренности. И я стою в центре. Буэээ. Немедленно отзывается, увидев это нелицеприятное зрелище Мия, складываясь пополам. Хорош, одобряет Карасуба. Похоже, я только что вырос в ее глазах еще на несколько пунктов. Муцу молчит, но вижу, что мужик поражен произошедшим не меньше наемников, увидевших, как джип улетает в небо. Он, конечно, пытается сделать невозмутимый вид, но дрожащие руки и отваливающаяся челюсть не дают ему это сделать. Мия, позаботься о девочках, бросаю, подходя к стеклянным дверям. Внутри видно суетящихся гражданских. Наконец, звучит пронзительная сирена и автоматический голос приказывает эвакуироваться. Муцу и Карасуба обнажают клинки, подходя ближе. А Мия, вытирая рот платком, склоняется над секирей, освобожденными от опеки мелкого. Как закончишь, догоняй. Мия кивает, утешая и успокаивая девчонок. Двери, естественно, закрыты, но от моего легкого толчка стеклянная стена идет сеточкой трещины и рассыпается на мельчайшие осколки. Гражданских не видно, похоже, они уходят черными ходами. Изнутри сразу же открывают шквальный огонь как живые люди, так и автоматические системы охраны. Иду, не обращая внимания на град пуль, посматривая на друзей, но те движутся так быстро и хаотично, что невидимый нам оператор попросту не успевает отследить траекторию их движения. В том, что турелями, свисающими с потолка, управляет охранник, даже не сомневаюсь, так как через несколько секунд весь огонь сосредотачивается на мне, в то время как живые защитники упрямо пытаются достать мечников. Напрасно. Ни Муцу, ни Карасуба не дают им на это ни малейшего шанса, умудряясь легко выскальзывать из-под плотного огня. Парень даже шутя отбивает пули мечом, ехидно скались врагам. Я же просто иду, прикрывая глаза руками. Выстрелы крупнокалиберного орудия рвут ткань на моей груди, пока я, спохватившись, не отдаю инку костюма собраться на спине, оставив впереди лишь легкие лоскутки для приличия. Единственное, чего я серьезно опасаюсь, случайного рикошета, но ситуация выходит из-под контроля гораздо раньше. Слева звучит полурык-полустон. Очередная автоматная очередь задевает Карасубу. В тот же миг она, рыча, исчезает из поля зрения, буквально размазываясь в воздухе, вихрем проходя по охранникам. За пару секунд те превращаются в фарш. Муцу завистливо присвистывает, укрывшись за колонной, а я прыгаю к турели, ударом кулака превращая ее в груду бесполезного электронного хлама. В зале становится тихо, лишь где-то наверху все еще завывает сирена. Приседаю возле скорчившейся Карасубы, осматривая ее рану. Ей зацепило руку, а две пули вошли в левую часть живота. Кровь толчками выходит наружу. Похоже, я немного расслабилась. Бормочет она, опираясь на меч. Оставьте меня здесь. Я была счастлива работать с вами, мой Ашикаби. Не торопись на отдых. Ухмыляюсь, прикладывая обе руки к ее животу. Сосредотачиваюсь, вызывая знакомое ощущение. Странное дело. С каждым разом мне на это требуется все меньше и меньше усилий. Словно бы на это влияет связь. Впрочем, почему странно? Наверняка, так и есть. Если девушки усиливаются за мой счет, то и мне в обратку идет от них какая-то сила. Недаром тот пацан был на редкость умным и живучим. Сомневаюсь, что он так легко бы пришел в себя после того, как его отпинали, будь он обычным человеком. Свет течет из моего тела в животик ошеломленной Карасубы. Звяк-звяк. Пули, застрявшие внутри, со звоном падают на пол. Рядом слышится шорох, Муцу благоговейно падает на колени. «Мой Ашикаби!» – звучит его пораженный голос. «Кто вы на самом деле?» «Божество!» – Карасуба изумлена не меньше него, хотя видела гораздо больше, нежели парень. «Стоит мне закончить, как она, ощупав место раны, стремительно обнимает меня с такой силой, что едва не ломает шею. За мной должок!» – шепчет она на ухо, так же быстро размыкая объятия. «Эй, чем вы тут занимаетесь?» – вопит Мия, которая как раз в этот момент заходит в разгромленный зал. В следующий момент она видит томатный салатик, оставшийся после охраны, и ее вновь скручивает спазм. Но она справляется огромным усилием воли, а потом видит дырки от пуль на одежде Карасубы. Лифт заблокирован, поэтому мы поднимаемся выше и выше, планомерно зачищая каждый этаж. Большинство из них пусты, но примерно на каждом 10-20 пролете нас встречает ураганный огонь. Секири, может, и не человечески быстры и выносливы, но даже они к 50-му этажу начинают уставать, а по моим прикидкам нам идти еще 20-30 уровней. Оторвать голову тому, кто строит такие высотки, рычит Карасуба, переставляя ноги. Привал, объявляю, проверив очередной этаж, быстро обыскиваю, притаскивая почти полный кулер. Пока друзья переводят дух, утоляя жажду, прислушиваюсь, проверяя здание на предмет аур врагов. Так и есть, эта моя способность тоже значительно улучшилась. Не считая последней засады выше нас на 5 этажей, на самом верху пентхауза нас ждут исключительные силы во главе с самим Хайта и еще несколько подвластных ему секирий. Обрисовываю ситуацию напарникам. Может, я сам? Робко спрашиваю у девушек. В тот же миг два обнаженных клинка замирают у моего горла. Даже не думай, шипит Карасуба. Все веселье и без меня. Я уже почти-почти отдохнула. Дорогой, выпуская ауру злого духа, поддерживает ее Мия. Тебе без нас ну никак нельзя. А вдруг поранишься? Ну уж нет, только с нами. Муцу молча поднимает большой палец. Пожимаю плечами, указательными пальцами обеих рук нажимая на острейшие кончики их катан, отводя их подальше от себя. Как и ожидается, они даже не царапают кожу, оставляя лишь незаметные впадинки на подушечках пальцев. Из чего ты сделан, если мой китон Рю не может даже поцарапать тебя? В который раз удивляется Мия, вставая. Я готова. Вслед за ней поднимается Кара. Муцу, мы двигаемся дальше. Я первый влетаю на этаж, разнося в пыль пушки и турели, раскидывая тяжело вооруженных огнеметами и крупнокалиберными пулеметами противников. Секири летят следом, зачищая обычных людей. Через полминуты этаж напоминает киностудию фильма ужасов. И тут с потолка раздается голос беглеца. «Да кто ты такой?» – орет тот испуганно. «Оставь меня в покое. Я заплачу целый миллион. 2 миллиона. 5. Слышишь меня, лысый? 5 миллионов. Лысый. Блять. Провожу рукой по макушке. Так и есть. Привык, что тело неуязвимо. Рванул прямо в струю огня. Теперь от моей прически осталось лишь воспоминание. Сзади слышится фырканье Карасубы и сочувственный вздох Ми. Вам даже идет, хозяин. В голосе Муцу слышится искреннее сочувствие и поддержка. А че, волосы? Да отрастут они. Киваю, соглашаясь. Пацан, исходя соплями и слезами изо всех сил, пытается нас уговорить отступить, обещая чуть ли не все блага мира. Значит, наше шествие действительно его напугало. Еще несколько этажей и мы выходим на террасу небоскреба. Как хорошо вдохнуть свежего воздуха. Глава 4. Кампай. Мы идем по пустынной ночной дороге, направляясь в наш временный дом. Мы, это не только трое моих напарников из бывшего карательного отряда. Муцу, Мия и Карасуба, но и все остальные секири, бывшие под контролем Хайта Микагами, единственного наследника мегакорпорации. Его родителям, кстати, надо задуматься о рождении нового отпрыска или взять из приюта сиротку, так как пацан решил добровольно расстаться с жизнью у всех на глазах самым практичным путем, спрыгнув с крыши небоскреба. Правда, он все же решил попросить моей помощи и набрать ускорение. Конечно, я слегка перестарался, выпинывая его в атмосферу, зато можно с уверенностью сказать, что корпорация осталась без главного управляющего. Нет, мы могли договориться по-хорошему. Даже признавая все его гнусности, мерзопакостный характер и желание выделиться за счет слабых, я мог сохранить ему жизнь, слетать куда-нибудь в Новосибирск или Бразилию и отдать его на перевоспитание какой-нибудь не самой богатой бездетной паре с напоминанием не пытаться вернуться обратно. Глядишь, у паренька была бы возможность измениться и стать лучше. Но когда ты поднимаешь руку, прося о маленьком одолжении, а в тебя открывают шквальный огонь из всевозможного оружия, нападают подневольные секири, то любая доброта отступает на второй план. Мои друзья занимаются нарезкой людей, я пробегаю мимо трех оставшихся девушек-секири, шлепая их по шее и с чувством пинаю маленькую сволочь пониже спины с таким расчетом, чтобы не убить, но отправить в незабываемый полет с осмотром всех достопримечательностей. Как оказалось, поспешил. В подвале, кхе-кхе, Юуса, кхе, пытаясь откашляться после моего чувствительного шлепка, цепляясь за рукав, произносит одна из девушек. Хайта заточил ее туда перед уходом. Скорее, я делаю один шаг. В тот же миг время не просто замирает, как это обычно случается в моменты моего ускорения. Оно просто исчезает. Чувствую, как пол террасы небоскреба проминается под моей ногой, словно клубничное желе, но удивляться переделу моей силы некогда. Я все еще не могу долго находиться в безвременье. Бегу. Нет, скорее телепортируюсь, на полную врубая поиск ауры, ища знакомые отклики. Вот она, совсем ослабела, бедняжка. Рвусь прямо через этажи, проламывая перекрытие как картон. Подхватываю бесчувственное тело Секири и вылетаю из здания, приседая на одно колено. Небоскреб позади меня медленно оседает, но я чувствую отголоски аур моих старых и будущих новых друзей. С ними все в порядке. Зато тело девушки на моих руках ломает в корчах и судорогах. Поспешно откидываю длинные черные волосы с обратной стороны шеи, с ужасом глядя на бликующую печать. Похоже, так знак и убивает подчиненных Секири, если сначала погибает их Ашикаби. Быстро стираю проклятое клеймо и переливаю девушке часть своей жизненной энергии. Судя по тому, как долго она приходит в себя, печать убивает изнутри, повреждая нервную систему и другие органы, убивая быстро, но крайне болезненно. В который раз обещаю долгую и мучительную смерть тому подонку, который встроил в печать подобную функцию. Уверен, создатели Секири, если и позволяли оставить на теле потомства подобную функцию, то исключительно в качестве контроля. А уже люди додумались, как уничтожать провинившихся и проигравших. Девушка на моих руках постепенно приходит в себя. Как и все остальные, она привлекает красотой, молодостью и совершенством тела. Это длинноволосая брюнетка в теле, как бы ее назвал мой бывший командир из старого мира. Он с ума сходил по подобным девушкам. Говорил, любит погонять жирок или поскакать на массе. Не то, чтобы эта Секири была толстой, но все же в определенных местах за нее было приятно подержаться. Воительница приходит в себя. Оружия при ней не замечаю. Скорее всего, она тоже из хакеров или похожих на них воительниц небоевого типа. Когда она понимает, что только что была на грани гибели и лишь я спас ее от смерти, то пытается выразить благодарность единственным возможным способом – удушить меня в мягких объятиях. Лишь вовремя подоспевшие друзья спасают меня от этой жалкой участи. Как выясняется, Роза, Секири поискового типа, в самом деле отказалась выполнять приказ Хайта, в связи с чем угодила к нему в немилость. Вредный пацан посадил ее в подвал, пообещав заняться непокорной позже. Узнав о том, что мелкий мажор больше не будет коптить небо, Роза только радуется, а услышав новости о моем растущем гареме, немедленно решает присоединиться, чем только подталкивает остальных девушек к тому же решению. Кроме Муцу у Хайта больше не было мужиков в пользовании, поэтому проблем в окрылении не возникло. Как и предыдущие Секири, освобожденные нами в ботаническом саду, наряды этих не блещут особой красотой. Когда я спрашиваю прямо, как заботился о них пацан, те лишь пожимают плечами. Мы питались вместе с охраной, недоуменно рассказывает одна из них. Крыша над головой, еды вдоволь и любимые Ашикаби. А что нам еще желать? Другие девушки согласно кивают. Но когда узнают, куда мы направляемся и что их ждет, то неверующие крутят головами. Они даже не могут поверить в то, что достойны куда лучшей жизни, нежели той, к которой их готовили в лаборатории. До гостиницы топать далековато, поэтому, когда мы прогулялись, попутно окрылив всех желающих и перезнакомившись, вызываю такси. Но даже у дверей люксовой гостиницы девушки недоверчиво смотрят на нас, ожидая плохой шутки. Их приходится чуть ли не силой заталкивать внутрь. «Чертов Хайта, ты слишком легко отделался». Лишь на нашем этаже, услышав и увидев остальных девушек и воочию убедившись в том, что с самого начала их никто не обманывал, на глазах новеньких Секири появляются слезы и впервые за все время они смотрят на меня с надеждой, хотя уже доверились как своему Ашикаби. Как же сильно успели люди навредить этим слабым и беззащитным девушкам? Ну, конечно, я немного перегибаю насчет слабых и беззащитных, но, тем не менее, по своей сути они, почти как дети, возвращенные в пробирке, воспитанные в суровых армейских условиях безумным гением, видящих в них только будущих солдат, они и подумать не могли о том, что тоже достойны лучшей жизни. Надеюсь, я смогу оправдать ожидания каждой из них. Ко мне тут же подбегает Качу с приятной новостью. Они нашли подходящую выставленную на продажу гостиницу, находящуюся на окраине города. Рядом есть огромная зона отдыха, рестораны, бары и прочие увеселительные заведения. Кроме того, в самой гостинице в наличии своя кухня, горячие источники и даже бывшие бомбоубежища, которые владельцы некогда пытались переоборудовать под свои нужды, но так и не доделали ремонт до конца. Это мы покупаем. Киваю, стоит мне только рассмотреть фотографии видов этого замечательного места. Сразу займитесь необходимым ремонтом. Заказывайте самые лучшие материалы и не скупитесь. Чем быстрее все будет готово, тем быстрее мы переедем. Обведя гарем взглядом, замечаю, что не хватает многих девушек, на что крутящаяся поблизости Мусуби рассказывает о планах Бенитсубасы. Как оказалось, о вкусах все-таки спорит. Пробегав понапрасну между магазинами и своевольными соплеменницами, Бини, недолго думая, попросту принялась таскать с собой тех, кто больше других нуждался в смене имиджа. Постепенно большая часть Секири присоединилась к ней в опустошении магазинов мод. В общем, беспокоиться ни о чем, улыбаюсь я. А как же ты? Почему осталась, а не пошла покупать обновки? Замялась девушка, умильно улыбаясь. Она это... Проста заказала роллы, ик, вот и ждет, доносится из-за барной стойки пьяненький, но да нельзя счастливый голос Казиханы. Заинтересовавшись, перегибаюсь через стойку и, мать моя, целая галерея пустых бутылок. Казихана лежит на циновке, бесстыдно раздвинув ноги. Мне отчетливо видны ее кружевные белые трусики, но в данный момент мне не до эротики. Боже, Казихана, ты в порядке? Спрашиваю, изумляясь, как в нее столько влезло алкоголя. А да. Тянет она, мне еще никогда не было так хорошо, мы тут с девочками немного перебрали, но все было классно. Заглянув еще дальше, вижу еще нескольких девчонок, храпящих друг на друге с бутылками в обнимку. Слабенькие оказались, сочувственно говорит Казихана и смотрит на меня, как прошел поход. Чувствую, что девушка только притворяется готовой, когда на самом деле внимательно следит за моей реакцией. Сколько же ей надо употребить, чтобы дойти до кондиции на самом деле? Страшно подумать, хотя, может быть, у нее есть скрытая пассивная особенность, например, ускоренный метаболизм или сопротивление к ядам. Пфф, нет, не может быть. Я так начну смотреть на Секири, как на саморазвивающиеся игровые единицы с неисчислимыми способностями. Стоп, но, по сути, так и есть. Взять хотя бы Мию за образец. Кроме воинской подготовки она умеет выпускать давление ауры, вероятно, даже чувствовать чужие, сродни моему сканеру. Надо будет плотнее расспросить ее и остальных. Если Секири способны развиваться и дальше, то вполне вероятно, что с их помощью можно создать рай на земле. Ну, хотя бы не рай, но отдельное государство без преступности и зла, вот это я замахнулся. Просто великолепно, отвечаю Казихане. Пиздюк уничтожен вместе с созданием корпорации, его прихвостни рассеяны, а Секири освобождены и присоединяются к нам по своей собственной воле. В общем, все так, как я и планировал. Ее глаза сужаются. А ты непрост, заявляет она, вставая и пошатываясь. Далеко не пепрост. Пожалуй, я пересмотрю свое отношение насчет тебя. Хотя вперед где еще враги пострашнее. Хотя, меня больше интересует вот что. Она опирается на стойку таким образом, что едва не вываливает свою роскошную грудь из тесного выреза и ехидно смотрит на меня снизу вверх. Скажи, как ты намерен управляться с таким многочисленным гаремом? Будешь искать индивидуальный подход, замучаешься, а решишь не обращать внимания, рано или поздно заслужишь нервотрепку. Секири, знаешь ли, довольно обидчивые и злопамятные существа. В свою очередь наклоняюсь ближе, смотря прямо в ее незамутненные алкоголем глаза. Если понадобится, то я готов взять в жены каждую из вас, отчеканиваю твердым голосом, заботиться о каждой так, словно она, та самая одна единственная, если это поможет вам стать счастливее, но не собираюсь никого принуждать насильно, любая из вас может в любой момент оставить меня, если сочтет, что достойно лучшего. Внезапно понимаю, что в зале стоит такая тишина, что слышно, как далеко внизу гудят машины, понимаю, что мои слова были услышаны всеми, кто сейчас находится в номере. Поворачиваюсь, готовый ко всему, и повторяю еще раз. Я защищу вас от всех опасностей и обеспечу лучшим, что есть в этом мире. От вас мне нужна лишь верность и дружба. Вы уже знаете, что стало с Хайта. Так будет с каждым, кто поднимет руку на Секири. За это надо выпить, выкрикивает Казихана. Чувствую, как ее руки обвивают мою шею, затаскивая в бар. Слышу многоголосые «Кампай», а потом все завертелось в алкогольном тумане. Глава 5. Еще чуть-чуть планов и показ мод. Точнее, не сразу. Сначала я выхожу на импровизированный подиум, на котором позже будет происходить показ мод и загоняю небольшую речь, устанавливая правила. Первое и главное правило нашей дружной семьи. Повысив голос, говорю я, хотя в номере стоит гробовая тишина. Присутствуют все, даже неугомонная Бини Цубаса, которую ради такого случая выдернули из магазина. Вы все собрались здесь по собственной воле. Каждая из вас, ХМ, почти каждая из вас, бросаю короткий взгляд на хихикающую Казихану, окрылена мной. Тем не менее, скажите честно, чувствуете ли вы ко мне точно такую же непреодолимую тягу, которую ощущали, когда вашими ашикаби были другие люди? Девушки озадаченно перешептываются. По их недоумевающим взглядам вижу, что они даже не задумывались над подобным мировоззрением. Наконец, одновременно поднимают руки электросестрички. «Знаешь, Ричард, а ты ведь прав», — заявляет Хикари. «Я и раньше задумывалась над этим, а вот как только ты сказал, поняла, что у нас с тобой что-то другое. Совсем не так, как было с этим ублюдком Кару». «Точно», — поддерживает ее Хибики. «Мы покорно сносили от него оскорбления и унижения, даже не смея подумать о том, чтобы возразить ему. В те дни мы считали его единственной любовью. Как вспомню, меня аж фейспалм кроет», — схватившись за лоб, кивает Хикари. «Это был такой законченный эгоист, спасу нет, ленивый бедняк, который постоянно заставлял нас работать, пока сам валялся на диване. Но когда ты освободил нас от власти печати и переокрылил», — подхватывает Хибики, — «то мы словно заново родились. Мало того, что ты одарил нас немыслимой силой, мы не ощущаем этого слепого повиновения к тебе, хотя ты все равно наш любимый ашикаби. Я, как и раньше, готова пожертвовать жизнью ради тебя, но теперь это продиктовано не силой контролирующей печати». «Точно», — соглашается ее старшая сестра. «В момент окрыления мы поняли, что быть тебе верными и любящими секири гораздо лучше, чем слепо повиноваться своей генетике. Проще говоря, мы также испытываем к тебе самые лучшие чувства, оставаясь при этом самими собой». «Да», — хихикает младшая. «И я могу не спрашивать разрешения удалиться, чтобы попудрить носик. Достаточно просто встать и молча отойти». Среди остальных девушек поднимается согласный гул. Мия также кивает, молча соглашаясь. Замечаю, как она, расчувствовавшись, смахивает микроскопическую слезинку. Карасуба ухмыляется в своей обычной манере, а Казихана, единственная из неокрыленных, по-новому смотрит на меня оценивающим взглядом. «Теперь вы знаете, что я имею в виду», — говорю, перехватывая инициативу, невольно проводя рукой по лысине. «Надо что-то придумать против постоянной угрозы повторения канона. Шапочку из фольги, например. Отсюда следует первое правило. Будьте свободными». Смотрю на недоуменно притихших секири. Мия первой понимает мою мысль, вовремя прижимая ладошку ко рту, сдерживая смешок. «Это значит», — продолжаю, поднимая руку, — «что каждая из вас в этом мире отныне является свободной. У вас есть все права, которые должны быть у каждого свободного гражданина. Никто не смеет принуждать вас к чему-либо. Каждое решение вы можете принимать самостоятельно. Таким образом, если вас что-то не устраивает в семье, в которой вы в данный момент состоите, вы всегда можете высказать свое мнение. Да, вы можете в любой момент покинуть нас в поисках лучшей жизни, и никто не смеет останавливать вас». Оглядываю изумленных девчонок. «Единственное, о чем я могу попросить вас, если вы когда-либо соберетесь покинуть нас, то обязательно попрощайтесь со всеми нами». К горлу невольно подступает комок, но девушки тут же горячо высказываются, перебивая друг друга, уверяя меня в своей верности. «Это здорово. Второе правило. Никаких драк, конфликтов и выяснений взаимоотношений внутри семьи», — говорю я, осматривая свою паству. «Вы всегда можете подойти ко мне лично и высказать все, что у вас накипело. Я всегда выслушаю вас и приму меры». «Ричи, ты обещал провести со мной ночь», — выкрикивает Мусуби. «Я соскучилась. И давно хочу. Кстати», — слегка краснея, тянет лапку Бини Цубаса. «Это очень щекотливый вопрос, но я бы очень хотела услышать, как нам делить вас». «Делить?» — поднимает брови Карасуба, влезая в извечный женский спор. «Только я буду решать, кому из вас быть второй. После меня, разумеется. Сестренка, не забывайся». Мия выпускает ауру злобного демона, отчего всех присутствующих бросает в пот. «Второй будешь ты», — продолжает она. Мы с Ричардом познакомились друг с другом гораздо раньше тебя. А можно мне быть третьей?» – робко спрашивает Акицу, опуская голову от смущения. «Нет, я согласна и на четвертую». Мгновенно поднимается шум, прекратить который мне удается только после освобождения своей ауры в половинную силу. Даже придавленные к полу секири умудряются делить тушку неубитого медведя. Второе правило. Расхаживая между матерящимися телами своих подруг, продолжаю я. Как ни странно, но Мия и Карасуба почти не замечают моего давления или делают вид. А вот Казихана валяется на полу в общем числе, смотря на меня уже совсем как удав на кролика. Похоже, минута ее окрыления совсем не за горами. Второе правило в действии. Не надо ругаться между собой и, тем более, строить графики. Если вам хочется, хочется, хочется ведь, забубнили лежащие тушки. Вздохнув, прячу ауру, присаживаясь перед девушками. Обещаю, когда разберусь со всеми нашими проблемами, то целиком и полностью переключусь на вас, мои дорогие девушки. Но сначала мне нужно убедиться в том, что никто в этом мире не может угрожать нашему счастью. А вы не покинете нас, Ашикаби? Робко спрашивает Акицу. Ведь вы из другого измерения. Не буду скрывать, что попал в ваш мир отнюдь не по своей воле, соглашаюсь я. И хотел бы, конечно, вернуться обратно. Но когда мне предоставится возможность, я сперва спрошу вашего мнения. Конечно, тот мир полон опасностей, ужасных чудовищ и злых людей. Но для того я и обрел силу. Кто знает, случайно ли меня закинуло сюда или нет, но мой долг – помогать слабым и попавшим в беду. А вы, мои дорогие секири, и есть те самые птички, чьей силой решили воспользоваться злодеи. В общем, разберемся здесь, а потом подумаем и насчет возвращения.